Освобождение Скунса всех необычайно взбодрило. Впервые за эти дни безработный Райфилд проснулся полным энергии, надежд, планов, решил начать день с покоса лужайки. Вышел на крыльцо теремка, окинул взглядом свое королевство. Нагретый утренним солнцем кот подошел и потерся о его ноги. Птицы чирикали и пели о своих любовных приключениях. Красный шнур газонокосилки бесшумно струился в зеленой траве. И полицейская машина подкатила к дому тоже очень мирно, бесшумно, приветливо. Первой мыслью кипера было, что-то кто-то из соседей пожаловался на ночной шум. И он пошел навстречу стражам закона с улыбкой. Сочиняя рассказ о ночном происшествии, заранее предвкушая их изумление и недоверие, жизнь порой фантастичнее любого романа. Уж полицейским ли этого не знать? Но оказалось, что нет. Никаких жалоб на шум не поступало. Нет, никакого сержанта Ярвица приехавшие не знают и никаких поручений от него не имеют. Нет, они не разыскивали убежавших подростков, не интересовались ни беглыми мужьями, ни двоеженцами, ни неплательщиками налогов. Единственное их задание — вручить мистеру Райфилду письмо извещения из конторы шерифа графства. Вот здесь. Распишитесь, пожалуйста. Полицейские уехали. Кипер остался стоять посреди некошенной лужайки, усыпанный пятнами солнечного света с головы до ног, вчитываясь в прыгающие строчки письма. «Сим извещаетесь, в соответствии с законом 1963 года, штатной легислатурой и постановление суда о неуплате долга фирме Супермотор Кредит. Контора шерифа провела аукцион. Ваш дом был продан. Вырученная сумма отправлена кредитору. Предписывается освободить дом в течение 10 дней. В противном случае помощникам шерифа предписано выселить». Кипер задумчиво вернулся в теремок, неся письмо на вытянутой руке, как змею. Эсфири Грегори подняли голову от яичницы, смотрели на него с тревогой. Он помотал головой «после». Поднялся к себе в четырехсветный кабинет, набрал номер телефона. «Ларри, вы можете объяснить, что происходит?» «Мой дом был продан с аукциона за $561.48. Кем, хотел бы я знать? Кому?» Все это, конечно, дурная шутка, но кто стоит за ней? Судья Ронстон сказал, что сможет уделить им несколько минут только в конце рабочего дня. Однако они не теряли времени даром. Они начали с конторы шерифа. «Конечно, все это нелепая ошибка, но я им покажу», — грозил Ларри. «Они ответят за свое самоуправство. Мелкопоместные тираны, разбойники, дорвавшиеся до власти, воображают себя всесильными, будут писать у меня объяснение генеральному прокурору штата». Но старый шериф ничуть не испугался его угроз. «Да, аукцион был проведен по его распоряжению. Да, в полном соответствии с законом. Да, объявления о нем были даны в прессе, положенные 4 раза. «Ах, вы не читаете местные газеты? Ничем не могу помочь. В центральных объявления стоят слишком дорого». «Да, извещение об аукционе было послано мистеру Райфилду на дом. Ах, он пересылает все юридические документы своему адвокату. Так пусть адвокат пороется в своих залежах, возможно, оно до сих пор там валяется». Нет, никто в его конторе не собирался наживаться на продаже чужих домов. Дело шерифа — выполнить постановление суда и покрыть задолженность мистера Райфилда фирме «Супермотор». Да, те самые $561.48. За эту цену дом и был выставлен на продажу. Ну, шериф не виноват в том, что на аукцион явилась всего одна пожилая пара — мистер и миссис Билдерсманы.